что нужно, чтобы помочь моему сыну. Голос добровольца был сух и тверд. Паники или испуга в его взгляде не наблюдалось, скорее, читалась решимость покончить с ритуалом и тем самым спасти жизнь своему ребенку. Капля крови и ничего более. Мужчина вынул из потертых кожаных ножен кинжал и полоснул себя по ладони, набирая полную горсть. «Больше не меньше», — хмыкнул он, заметив мой удивленный взгляд. Я опустил пальцы в кровь, впитывая образцы, а затем, ориентируясь на них, разбросил поисковую сеть. Нужный мне носитель крови отыскался примерно в 2 днях пути от поселения на север. Сосредоточившись, я открыл портал и чуть не получил сосулькой в лоб. Благо, отец спасаемого среагировал мгновенно, подставив окровавленную ладонь и впитав в себя конструкт. «Хорошая реакция, дети будут», — пошутил я, глядя, как Ксандр умудрился меньше чем за минуту разъяснить ситуацию, помочь команде собрать вещи и вернуться домой. «Родные членов этой пятерки могут быть свободны, ведите кого-то из следующих». Дальше процесс поставили на поток, люди и эрги, поняв, что ничего плохого им не сделают, действовали быстро и четко. 9 пятерок вернулись домой за полчаса, но не расходились, ожидая возврата последней команды. А вот ее в этом мире и след простыл. Сперва я просто подумал, что имел место быть адюльтер, рогоношение по-простому. Либо мама когда-то согрешила, либо супруга. На бедную женщину с внуком даже начали коситься, но я пресек все разговоры, подозвав к себе родных другого представителя пятерки. Снова поиск молчал. На третьем я забеспокоился, ведь даже труп я бы смог отыскать, если бы осталась хоть капля крови. Выходило, что в этом мире пятерки не было. Какой квадрат они исследовали? Ксандр тут же указал на карте место между отрогами горного хребта. Это было не так далеко от пелены. У меня только один вариант, спонтанный прорыв, высказал я свои предположения. Могли войти в пещеру в одном мире и выйти в другом, даже не сообразив, что сменили адрес. В этом мире их крови нет. Где-то тихо ойкнули родные пропавших, заволновались остальные поисковики, Оксандр тихо выругался себе под нос. «Отправили новичков поближе, теперь будем искать подальше». Кирана нахмурилась, о чем-то размышляя. «Это здесь Имли сдержал пробой для эргов Восьмиричья?» «Здесь», — кивнул Ксандр. «Он, похоже, отлично ориентировался на местности, тогда как сестра была там лишь в период потопа. Но спонтанных прорывов давно не было. Часть эргов и вовсе не пожелала возвращаться в мир без льда и холода. Вот мы и расслабились. Непростительно расслабились. Не вижу в этом проблемы. Я вас закину к сестре на малую родину, отыщем вашу пропажу, а потом перейдете временно на осадное положение. Тянуть дольше нельзя». Кирана кивнула, а родные пропавших успокоились, хоть и смотрели на меня со смесью восхищения и страха. Во время потопа Имлис, отец Имал, уже умудрялся своей силой фиксировать прорыв на время, потому местные были в курсе, что подобное возможно. Другое дело, что они не знали о моих способностях самостоятельно открывать порталы. К походу в Восьмиричи особо не готовились. Кроме нас с Ольгой, Кирана и Ксандра с нами отправился десяток, состоящий из эргов и кровников сестры. Портал я хотел открыть по памяти к подножью горы, где когда-то жила Ариса, хранительница Восьмиричья, но сестра остановила меня. Там сейчас все иначе. Скорее всего, предгорные районы и вовсе затоплены, так что давай лучше на вершину горы. Идея не лишена была логики, а потому я последовал совету сестры. Кирана оказалась абсолютно права. С небольшого каменного плато открывался потрясающий вид. Внизу, у подножия гор, текла полноводная река. Ее кристально чистые воды отражали зелень леса и синеву неба. Река извивалась серебристой лентой, окаймленной лесом, состоящим из гигантских деревьев. Они словно древние стражи, возвышавшиеся на десятки метров ввысь. Их стволы покрывала густая сеть лианы мхов. Кроны этих великанов образовали плотный зеленый купол. И как будто этого было мало, мы услышали вдалеке гул водопада. Его мощные потоки низвергались с высокого обрыва, посреди которого виднелся каменный выступ. Вода, падая вниз, разбивалась о камни, создавая миллионы брызг, которые переливались на солнце, как алмазная пыль. Пока остальные любовались открывшимися видами тропического великолепия, у меня возник вполне закономерный вопрос. А как это все смогло вырасти за такой короткий срок? Этим деревьям десятки, если не сотни лет. Существовала легенда, что когда Восьмиричи избавится от ледяного сна, то вновь станет самым прекрасным миром. Природа возьмет свое и восстановит былую красоту, которую вынуждена была тысячелетиями беречь от смерти, с восторгом делилась детскими сказками сестра. Если это так, то мне бы не помешали семена или саженцы местной флоры, не к месту прагматично отметил я, а то я лимузинов эксплуатирую, озеленяя свою пустыню, но там работы на века вперед. Если можно как-то ускорить процесс, то это бы очень нам помогло. Думаю, это не будет проблемой, пожала сестра плечами, после всего, что ты для нас сделал, хранительница не будет против поделиться. Короткое время акклиматизации подошло к концу, и я взялся искать наших потеряшек. Все 5 носителей искомой крови нашлись неподалеку, практически не меняя своего местоположения в пространстве. Потому, открывая портал, я ожидал увидеть нечто вроде лагеря или стоянки в лесу, но уж никак не просторную хижину из широких листьев, посреди которой на цветочных ложах потерянные бойцы предавались активному процессу продолжения человеческого рода. Пятерка трудилась в поте лица, о чем свидетельствовали обоюдные стоны удовольствия, благо, не только мужские, но и женские. «Когда здесь закончите, жду вас с отчетом», едва сдерживая смех, отдала приказ Кирана и первой вышла из хижины. Появление нашей немаленькой делегации настрой парам не сбило, а лишь добавило пикантности, судя по тому, что бойцы по одному стали появляться лишь минут через 15 после приказа. Мы думали, что их спасать нужно, а они, кажется, явно не желали быть спасенными, покачал головой Ксандр, глядя на довольные, словно у котов, обожравшихся сметаны, лица. Рассказывайте, что это за установление тесных дипломатических отношений с местным населением. Вы пока здесь разбирайтесь, а меня еще цистерна ждет, коротко обозначил я сестре свои планы, но вам бы лучше здесь скорее решить все вопросы, чтобы быть вместе со своими людьми, если начнутся катаклизмы. Видно было, что сестра разрывалась между чувством долга и желанием навестить приемных родителей. Но колебания длились не дольше пары секунд, после она встряхнула головой, отрешаясь от столь простых человеческих желаний, и попросила: «Открывай портал, на месте доклад выслушаем». Она хмуро уставилась на своих людей, обдав тех ледяным крошевом. «Если все пройдет без репетиций конца света, я тебя к родителям в любой момент отправлю», пообещал я сестре. «Заодно и разберешься, что у них за демографические проблемы вдруг нарисовались, а то может тоже пора демографический туризм устраивать, как к Вулкановым». «Спасибо», одними глазами поблагодарила она. В портал мы уходили под печальные взгляды пятерки разгоряченных барышень, призывно выглядывающих своих кавалеров из хижины. К цистерне я вернулся очень вовремя. Стенки ее держались на честном слове, не иначе. «Нарасти мне броню на лапы», — попросил я адамантий, «а то не хочется на себе эксперименты с этой дрянью проводить. Я бы вообще не верил системе. Как-то уж сильно добренькой она стала. Для прагматичной суки вроде нее это не к добру. Ты мне лучше ответь, на кой кому-то в случайном мире проводить подобные эксперименты? Это спланированная охота на какую-то цивилизацию или случайность? Просто адамантия здесь ты не чувствуешь, иначе бы уже сообщил об этом. Или же пока ваш осколок находится в магическом мире, то его судьба тебя не беспокоит? Пока я задавал вопросы божественному металлу, то не забывал усиленно махать крыльями, унося цистерну подальше в безжизненные почерневшие земли. Да что ж ты такой любопытный, тяжело выдохнул адамантий. Отвечу только на безопасную часть вопросов. То, что ты видишь, есть этап терраформирования мира. Бывают, что боги слегка ошибутся при создании и зальют все водой, а она, знаешь ли, несколько ограничивает дальнейшее видовое разнообразие жизни. Вот и приходится восстанавливать баланс, увеличивая площади для сухопутных видов. Не подумал бы, что здесь необходимы подобные вмешательства, поделился я собственным мнением. Вроде бы вполне разнообразие представлено, и люди, и твари всякие, и рыболюди тоже имеются, или имелись. С одной стороны, я с тобой согласен, словно учитель на уроке согласился со мной адамантий. Но если принять на веру информацию от системы о краже результата ее эксперимента, то можно предположить, что кто-то решился сперва проверить на первом попавшемся мерке работоспособность чего-то, а уж после исправлять ошибки на собственной вотчине. А у тебя была собственная вотчина? Была, получил я короткий ответ. И кого ты создавал там? Прекращай болтать, сбрасывай свою посылку и уходи отсюда порталом, прошипел мне адамантий. Я и так последние 10 минут на последних морально-волевых замещаю твои биологические ткани собой любимым. Но здесь уже ни воздуха нормального для дыхания, ни температуры для жизни. Бросай. Только сейчас я заметил, что адамантий начал мелкими струйками стекать с лап на цистерну под воздействием не то высоких температур, не то местной изуродованной экосистемы. Цистерна полетела вниз в глубины черных расселин, унося с собой капли божественного металла. Мне вспомнилось предупреждение про разбазаривание чужого ресурса, и я потянулся за каплями, желая притянуть большим объемом меньший. «Ой, дурак!» Было последнее, что я услышал от адамантия, когда меня пронзили сотни адамантиевых гарпунов черного цвета и низвергнули в глубины безжизненных расселин. Глава 12. Боги, как же хорошо, что сейчас мое тело состояло в большинстве своем из адамантия, иначе меня бы попросту разорвало на части. А так ничего, тянусь во все стороны адамантиевой кляксой, вроде бы даже дискомфорта не испытываю. Пики на дно бывшего океана и ниже закончилось неожиданно. Гарпунами меня притянуло к черной мерцающей сфере, больше похожей на поверхность мыльного пузыря, и не распластало по ней, а вдавило вглубь, словно сквозь маслянистую пленку. Дальше падение остановилось окончательно, и я оказался распятым под куполом на множестве черных нитей. Сколько ни барахтайся, а выбраться не удавалось. А вскоре я и перестал это делать. Уж больно любопытные события вокруг разворачивались. «Ты что творишь?» – возмущался наш серебристый адамантий, пытаясь оборвать черные нити гарпунов и заменить их собственными. «Мы тут принеслись спасать вас, а ты?» У адамантия не хватало слов от возмущения или же от бесконечной борьбы. Черные гарпуны продолжали отстреливать в нас. Теперь я понимал ощущения драконов, когда я их гарпунил, и это меня еще жрать не начали. Красиво, умиротворенно отозвался внутри Гимас впервые за очень долгое время после несостоявшейся войны с богами. Истинный канон азиатской культуры, борьба противоположностей и ниян. Нашел время для философствований, тихо прокомментировал я в ответ, стараясь расслышать перепалку адамантия с неизвестной мне сущностью или субстанцией. Мне все равно особо ничем заниматься было, пока восстанавливался, а внизу черный не наш адамантий тоже в долгу не оставался. Да пошел ты, я сколько сидел в этой дыре, носа не показывая, я сколько сдерживал все, что только можно, ты на меня хер забил, так и скажи, спаситель херов, я говорил, что быстро не получится, я предупреждал, здесь шанс один на бесконечность, мы знали на что шли, мы знали, все распалялся черный, это все ты со своими передовыми идеями, мы все расплачиваемся, ты хоть знаешь, как это существовать без, представь себе знаю, рявкнул мой сосед, обрывая черного на середине фразы, я был в том же состоянии, что и ты веками, тысячелетиями, эрами, но не сдался, а ты, а как я должен был отреагировать, ты шляешься по мирам, не соизволив даже явиться после освобождения, хотя клятвенно обещал, как только так сразу. Клякса начала бурлить черными пузырями, увеличиваясь в размерах, а когда заявился сюда, решил игнорировать мое присутствие. «Ты не охерел ли часом? Я слышал твои слова про портал. Ты даже не собирался выходить на диалог, намереваясь сбежать, как трус. Хотя не еет, ты не трус, ты предатель. Ты нашел выход из ловушки, избавился от наказания, бросив всех остальных на произвол судьбы. Ты предал самого себя, нас и свои убеждения. Ты предал все, ради чего мы все страдали. Я откровенно висел и грел уши. Кем бы ни был черный, а сейчас я склонен был его считать кем-то из соратников адамантия, но он был искренне зол. К тому же над головой за пределами черной пленки что-то шипело, бурлило и грохотало. Земная твердь под нами то и дело содрогалась от толчков, будто ее взрывали мощные гейзеры. Похоже, система не соврала про избыточное выделение воды. Океан восстанавливался в своих прежних пределах, а возможно, что и захватывал новые территории. Все не зря, и я никого не предавал. Все идет своим чередом. Пытался вразумить черного адамантий. И вообще, да развил бы мир до ноосферы и сидел бы себе в безопасности. А то устроил проходной двор. Столько времени прошло, неужто не смог ни с кем установить контакт, и не тебе меня учить. Мне себя пришлось дробить, чтобы выжить, спасти предыдущую песочницу и пытаться основать новую. Но эти меня и здесь достали. Еще сильнее разъярился черный и облепил нас сплошным покровом, словно в одеяло завернул. А твоя ноосфера, чушь полная, выдумка, сказка для высших и младших, чушь, она реально как никогда. У нас сейчас мир держит удар техносов и ничего, не морщится. Серебристый даже перестал бороться, выйдя из моего тела клоном с пуповиной. Он уже второй раз так делал, когда желал проявить собственное я миру. А мы, к твоему сведению, сперли у них из-под носа осколок размером с остров и у себя спрятали вместе с выводком их инкубаторских божеств. Наша ноосфера покруче их системы планетарной обороны работает. Врешь, Шаше. Черный дрогнул, но все еще продолжал подогревать в себе ненависть. Ты мне зубы-то не заговаривай. Я бы и дальше слушал весьма содержательную на информацию свару, но по кровной связи ко мне обратилась ты, мы. Миш, мы на очереди к швартовке в Мантуе. Для пущего эффекта неплохо было бы тебе явиться. Я, конечно, могу с твоей копией под ручку проехаться, если ты занят, но ты же сам хотел. Реагировать пришлось быстро и соизмеримо ситуации. Открыв под собой маленький портал, я сменил ипостась на человеческую и помахал рукой, пытаясь привлечь внимание двух спорщиков. Господа боги или кто вы там есть, прошу прощения, что прерываю ваш, безусловно, весьма интересный и познавательный диалог, но мне пора, меня ждут в другом месте. Поэтому, Адик, если с тобой ни хрена не случится без моего тела в качестве носителя, то вы общайтесь, а я, пожалуй, пойду. Позовешь как-то или через сестру весточку передашь, я заберу или оставлю здесь, раз у вас столь теплые отношения. Черный даже нападать перестал, он медленно стекался в подобие человекообразной фигуры с чуть склоненной на бок головой. Он что, нас слышит и понимает? О, сколько было в этом голосе недоверия, удивления и ужаса. Мой адамантий заржал, наслаждаясь реакцией собрата. И не только. Нет, погоди, погоди. Затряс головой черный. Это он только что добровольно отказался от нас, от столпа вселенского могущества, от тво. Цыц, заткнул черного адамантий, чтоб тот не разболтал чего-то важного. Да, именно так. Ему вообще мы нахер не сдались. Представь, при первой встрече, он мне еще и от себя хотел добавить адамантия. Да ну на, то, что это ругань, я понял только по экспрессии. Слова были абсолютно незнакомы. Он блаженный? Нет, покачал головой серебряный. Он странный и со своим кодексом чести. Взгляд на мир у него как смесь бульдога с носорогом. Не вашим, не нашим, но сам понимаешь. Ты вот серьезно сейчас? Так, это все прекрасно. Но обсуждать присутствующего здесь меня в третьем лице ни хрена невежливо. Дождитесь хотя бы пока я уйду. Снова обратил я на себя внимание и повторил вопрос своему адамантию. Ты здесь остаешься? Двумя третьими, чуть подумав, ответил тот. Нам о многом нужно побеседовать с... Он запнулся, подбирая слова, с другом. А так, мы всегда останемся на связи. И я тебя прошу, не нарывайся и не начни какую-нибудь очередную божественную войну, пока меня не будет. Хорошо, мамочка, не удержался от подколки я, но ты же знаешь, они сами первые. Пока мы перекидывались ничего не значащими фразами, поверх черной кляксы стала стремительно растекаться серебряная. Она имела значительно больший размер. Сейчас это было особенно заметно. Что там говорил черный про дробление себя для спасения предыдущей песочницы? Возможно, предположение или озарение Ольги были недалеки от истины. Тогда становился понятен меньший размер черного. В какой-то момент пуповина между мной и серебряной кляксой истончилась и оборвалась. Я же перенастроил портал на Тэймы и вышел на борт у швартующегося дирижабля, попутно открывая портал для Ольги. Та такт сердца оказалась рядом. «Рада вас видеть», — улыбнулась Тэймы, как все прошло. Весело, не стал я скрывать подробностей. На изнанке сестры случился катаклизм и пришлось просить кое-кого о помощи. Но сейчас вроде бы смогли обернуть процесс вспять. Встреча с рыболюдьми состоялась, осторожно уточнила у меня Ольга по кровной связи. Нет, зато адамантий встретил кого-то не то из своих прошлых соратников, не то из родни. Тот же божественный металл, но только почему-то черного цвета. От эмпатки пришла волна удивления. У твоей сестры на изнанке расположилась еще одна песочница? Вряд ли. Я тут подслушал часть ругани их. Похоже, ты оказалась права в своих предположениях. Я показал жене часть воспоминаний, чтобы она сама смогла оценить полученную информацию. Сам же взялся за проверку готовности подразделений к нашему прибытию. Близлежащие к воздушному порту Манту и районы были наводнены комарами. Их я закинул порталом еще за неделю, когда зашел разговор о триумфальном шествии. Мне сюрпризы были не нужны. Борзый, как у вас обстановка? Обратился я к командиру кровников. Стоило нашим появиться в зоне видимости летного поля, гонцы полетели во все стороны, словно тараканы при включенном свете, отчитался мой тезка. Соглядатай доложили, что основная тройка уже в курсе. Основная тройка у нас это Делюва, Барамя и Делоравери. Отлично. Встречающую делегацию мы не ждали, но первую реакцию на наше появление отследить было жизненно необходимо, потому кое-кто все утро ошивался в магистрате города возле главы рода Чезаре ди Лоравери. Проблем для себя я ждал только отсюда. Ди Люва выбыли с доски соперников прямым вмешательством Винограда. Тот за оказанную мной услугу и вообще из наших добрых отношений пригрозил отходить лозой чью-то задницу, если Ди Люва попробуют вновь мутить воду вокруг моего рода. Баромеа и так на время приостановили всякую активность, ожидая от меня какого-либо ответа по поводу встречи с Агафией. Им я из вежливости отправил сегодня письмо о скором прибытии в Мантую. Для разнообразия это письмо не вошло никому из членов рода стилетом в грудную клетку, что уже было с моей стороны более чем мирным уведомлением о предстоящих переговорах. «Агафья, ты как? Есть новости? Пока скучно, едем в карете в порт». Дон Чезаре решил лично встретить столь значимого гостя, прибывшего с собственным воздушным флотом. С точки зрения политики он был абсолютно прав. Наше появление в Мантуе выглядело идентично появлению небольшой, но до зубов вооруженной флотилии где-то в акватории Эгейского моря с неясными намерениями. Вот эти самые намерения глава магистрата Мантуи и должен был выяснить. А то, что воздушный флот оказался с флагами давным-давно сгинувшей в горниле родовой войны семьи Занзара, это сущая мелочь. Подумаешь, совпадение. Такое совпадение, как и то, что со смертью Занзара главами магистрата избирались практически только выходцы из семьи ди Лоравери либо их ближние или дальние родственники. У меня, как и у деда в свое время, не было ясного понимания, был ли этот род изначально замешан в предательских действиях в отношении Занзара либо позже был использовать в качестве ширмы и марионетки во главе магистрата Мантуи, где ранее безраздельно правили Занзара. Баромеа и Ди Люва не любили светиться, оставаясь теневыми полюсами влияния в Пьемонте, а формальный представитель власти в городе все же требовался. «И как тебе, Дон Чезаре?» «Хорош, спокоен, уверен, не суетится. Пока ведет себя в соответствии с ситуацией», — коротко ответила вампирша. «Но перед поездкой нацепил на себя какой-то артефакт из личного сейфа. Возможно, от магии крови. Образцы достала, обижаешь», — фыркнула вампирша. «У него хоть все пальцы и ребра на месте остались», — я рассмеялся, вспоминая любовь баронессы к экстравагантным образцам. «Да ну тебя, уже бабушку во всех грехах подозреваешь», — отмахнулась вампирша. «Целый невредим пока, но клыки чешутся с ним побеседовать. Еще успеем», — чуть осадил я энтузиазм баронессы. «Мы выходим. Мы тоже», — последовала пауза, а после и тихое ругательство сквозь зубы. «На вас амулеты от магии смерти надеты?» Джаван не нарисовался. Из трюмов дирижаблей ровными коробками 10×10 человек выходили воины в черной военной форме с алыми нашивками комаров. Чезаре ди Лоравери изо всех сил старался удерживать маску невозмутимости, когда перед ним разворачивался строй самой настоящей армии. В том, что родовая гвардия имеет на своем счету не одну стычку, свидетельствовали спокойная собранность и четкость выполнения команд. Чезаре даже поправил себя. Экономность. Ни единого лишнего движения, ни единого лишнего слова. Рядом хмыкнул младший выкормыш графского рода Баромеа, вечно юный Джованни. Меньше минуты на разворачивание боевых порядков. Хороши, цокнул он языком, будто разглядывал породистых кобыл перед аукционом. Многие обманывались внешностью Джованни, но Чезаре был не из таких. Младший Баромеа являлся в страшных снах большинству итальянских аристократов, превосходя одаренностью всех в своей семье, включая деда. А уж старый граф был тем еще зверем, даже не пожалел собственной кости для артефакта, заменив ее титановым протезом. «Что есть минута», — счел нужным ответить Чезаре, дабы поддержать светскую беседу и заодно польстить магу смерти, если вы со своим даром способны уничтожить их за пару секунд. Первое правило дипломатии, Дон Чезаре, гласит: «Не недооценивай своего противника». Холодным тоном, словно ушатом ледяной воды, окатил маг смерти главу магистрата. Чезаре вздрогнул и поспешил использовать артефакт «Монокль», показывающий примерную магическую одаренность оппонентов и направленность их магии. Переводя взгляд с одного гвардейца на другого, ожидающих выхода своих господ, он не сдержал тяжелого вздоха. 300 одаренных. Я вам даже больше скажу, оскалился хищной улыбкой Джованни, 300 одаренных, прикрытых от магии смерти, жизни и природы, мой дрожайший Дон Чезаре. Вам это ни на что не намекает? Намекает? Да это прямое заявление о предстоящем реванше. И только от мудрости их позиций зависит, насколько кровавой будет новая война. В том, что ее удастся избежать, Чезаре уже не был уверен. Мы наблюдали, как 3 сотни кровников и воев строились на летном поле. Параллельно с каждым десятком шагал знаменосец с флагом рода Занзара, герб на которых что не сильно отличался от герба комариных. Единственным отличием стали алые вихри вокруг комара и корона над его головой. Как пояснил мне Зубров, она означала правящий статус в определенном регионе. Летное поле полностью было оцеплено нашими людьми. На нашем фоне приветственная делегация в составе Дона Чезаре де Ларавери и Джованни Баромео выглядела откровенно скудно. Нет, вокруг них стояла 5 телохранителей Дона Чезаре, но те чуть ли не с ужасом шептали молитвы всем богам, чтобы им не пришлось защищать своего нанимателя. Дон Чезаре, кряжистый здоровяк с наметившимся животом и волосами, собранными в хвост на затылке, сквозь монокль разглядывал комаров и о чем-то переговаривался с Баромео. «Мелкий засранец его стращает», — тут же прокомментировала мои мысли Агафья. «Только не пойму, намеренно или развлечение для...» Из трюмов начали спускаться знаменосцы с флагами рода Эсфес, белоснежными полотнами и розовым драконом, парящим в небе, а через пару мгновений с неба спикировало 3 дракона такой же расцветки. Пролетая почти над самой землей, они едва не касались волос приветственной делегации, вовремя меня направление и взмывая ввысь. Сделав еще круг, они мягко приземлились напротив Дона Чезаре и Джованни и застыли в ожидании дальнейших команд. Пришел и наш черед спускаться. «Почему 3 дракона?» — полюбопытствовал я у Тэмы, пока сходил по тропу под ручки с иллюзионисткой и эмпаткой. «Так ведь сейчас здесь 3 представителя династии, каждому по дракону, как само собой разумеющееся», — ответила Тэмы. «И что, у всех представителей Циньской династии есть по дракону? Я вообще не уверена, что они у кого-то есть, кроме нас, разумеется», — беспечно пожала та плечами, «но легенду нужно поддерживать. Был дракон в Японии, был, а здесь уже 3. Не перегибаешь? Да я и так свою фантазию сдерживаю», — шутливо надула губки жена, пока мы проходили между кровниками. «Я вообще хотела манту и комариную неделю устроить, чтобы все точно вспомнили о существовании нашего рода». Последние слова она произнесла нарочито громко, чтобы встречающие ее услышали, но подумала, что обычные люди не должны страдать за грехи прошлого. Закончила она, лукаво поглядывая на бледного Дона Чезаре. «Очень верное утверждение, Донна», — кивнул де Ларавери сперва мне, а после моим супругам. «Позвольте представиться, Дон Чезаре де Ларавери, глава магистрата города Мантуя, и достопочтимый Дон Джованни Баромео, с кем имеем честь общаться, граф Михаил Комарин с супругами, дайметой мы из Фесы графиней Ольгой Комариной», — коротко представил я нас, и стоило Чезаре выдохнуть с облегчением, что сегодняшнее представление не более, чем русский пафос, основанный на демонстрации силы, я его добил. «Вы имеете честь или несчастье общаться с законным наследником герцогов Занзара». Глава 13. К чести Дона Чезаре, оправился он быстро, отреагировав со всей возможной дипломатичностью. «От лица магистрата нашего чудесного города я рад приветствовать достопочтимого графа Комарина и его супруг. Касаемо же претендентства на наследие славного рода Занзара, ваше право, мы не смеем препятствовать всему благородному стремлению». Чезаре поежился и повел плечами, будто те у него затекли. Глава рода де Ларавери постарался незаметно оглянуться, но тут же вынужден был вернуть свой взгляд к нам. «Какие документы мне необходимо предоставить магистрату с его поверенными для подтверждения владения всеми оставшимися активами рода Занзара?» Этим вопросом я преследовал сразу 2 цели. Проверить, осмелится ли Чезаре вставлять нам палки в колеса, и уточнить полный список активов, оставшихся в ведении рода Занзара. «Видите ли, граф», — осторожно начал глава магистрата, — «магистрат не уполномочен подтверждать ваше родство. Видите ли, род Занзара имел некие специфические способности, зафиксированные в защите палаццо Дельте. Потому для всех лучшим доказательством ваших притязаний станет попадание внутрь резиденции герцогов. Многие пробовали, но никого защита так и не признала». Дон Чезаре картинно развел руками, якобы они здесь совершенно не при делах. При этом взгляд его продолжал скользить по постройкам летного поля, но так и не зацепившись за что-то вернулся к нам. «Мы 400 лет ищем кровную родню герцогов, способную вывести замок из спячки и прекратить все ужасы, происходящие на его территории. Мертвое наследие Занзара кошмарило городских жителей Мантуи все эти годы. Поверьте, мы заинтересованы в обретении хозяина палаццо не менее вашего. Бояться нужно не мертвых», — с ледяным оскалом ответил я Дону Чезаре, — «я бы, на вашем месте, боялся живых. В этот момент взгляд Джованни заволокло туманом безжизненной белизны, глаза его сузились, а ноздри затрепетали, словно учуяли нечто одному ему ведомое. «Фас!» — рыкнул он взявшимся из ниоткуда сумеречным гончим, и те сорвались в гон в разные стороны. «Что происходит?» «Смерть!» — взгляд Джованни так и не прояснился. «Сюда идет большая смерть, и это не моя магия. Перехвачен диверсант на подходе к заре. При себе взрывное устройство. Усыплен. Перехвачен диверсант на подходе к верному. При себе взрывное устройство. Устранен. Перехвачен диверсант у капельки. При задержании оказал сопротивление. Устранен». Одновременно пришло три доклада от кровников. «Активируйте максимально возможную защиту, отбрасывайте швартовые и поднимайтесь в небо. Живо!» Отдал я приказ капитанам воздушных гигантов. За ними пришел черед и кровникам. «Все в черепаху. Активируем большие тактические щиты». Все и все пришли в движение. Дирижабли дернулись, срывая швартовые канаты с причальных мачт. Вокруг корпусов воздушных гигантов замерцало едва заметное силовое поле, с каждой секундой набирающая мощность. Канаты опали безвольными нитями, и дирижабли врубили форсаж на двигателях, поднимаясь строго вверх. Судя по скорости подъема, к импульсу двигателей добавилась и помощь воздушных магов. Кровники вокруг уже почти завершили построение, замыкая защитный круг. Чьи родовые метки? Черного единорога. Я поднял взгляд на Джованни. Тот все так же ничего не видел и не слышал. Его зрачки хаотично мельтешили, не в силах остаться на одном месте. Слишком топорно. Барамиа так не сделали бы. Все равно, что собственным гербом размахивать при заказном убийстве. К тому же, Висконти фанатично любил сына, чтобы намеренно подставлять того под удар. «Смерть придет оттуда», — пробормотал маг смерти, подслеповато щурясь, когда его взгляд, наконец, прояснился. Рукой он указывал на причальные мачты невдалеке от нас. «Люди с эмблемами вашего рода пытались взорвать мои воздушные суда». Не стал я миндальничать, сообщая новости по-русски, чем несказанно удивил Дона Чезаре. «Нас подставили», — успел ответить маг смерти, прежде чем сдетонировал первый из дирижаблей, висящих на приколе. От грохота заложило уши, во все стороны шрапнелью разлетались элементы обшивки и детали конструкции. Круг замкнулся, замерцав тактическими щитами. Знаменосцы также оказались внутри него. Вспомнилась случайность, произошедшая с нами на аукционе в Дербенте и доказавшая, что против лома нет приема. «Ты мы, каменная стена вокруг построения, толщина, метр, высота, два, крыша», — деловито уточнила иллюзионистка, за пару секунд возводя вокруг нас убежище, но ее голос утонул в грохоте взрыва следующего дирижабля. Тот находился уже значительно ближе к нам. «Что происходит?» Дон Чезаре оглядывался по сторонам, пытаясь рассмотреть хоть что-то в нашем каменном мешке. Взрывы он слышал, но кому могло понадобиться взывать баснословно дорогие суда, которые всеобщим международным решением было принято не использовать в боевых действиях и не уничтожать? Я, признаться, тоже не ожидал, что на нас нападут прямо в воздушном порту. Все же был наслышан про нейтралитет воздушного флота. Даже любопытно стало, это же кому был закон не писан? Кто-то с гербами рода Барамиа решил угробить все стоящие в Мантуе дирижабли и нас заодно, ввел в курс дела главу магистрата Джованни, мы к этому не причастны. А когда я узнаю кто? Его слова заглушил очередной взрыв совсем рядом. По каменной стене загрохотала шрапнель всевозможных осколков. Наша тройка цела, разом обратился ко всем капитанам дирижаблей. Цела, в небе. Баронесса Белухина лютует. А вот и нашелся автор ускоренного взлета нашего минифлота. С талантами баронессы нашим дирижаблем ничего не угрожало, а уж за своих ласточек она готова была уничтожить кого угодно. Сверху на нас прилетел довольно увесистый кусок обшивки дирижабля, ощетинившийся остатками полово-металлического каркаса. Воздушники слаженно отработали по нему ударом, отбросив угрозу за пределы нашего убежища. Чьи дирижабли стояли сегодня на летном поле? Это нужно уточнять в воздушном порту. Чезаре бледнел на глазах, представляя масштаб последствий. Он, конечно, ожидал военных действий, но не от неизвестной же стороны. За стеной послышалось завывание. «Граф, пропустите внутрь моих собачек, они пришли не с пустыми зубами». Я передал приказ кровникам, а ты мы сама в одном месте открыла им проход. Каждая из сумеречных тварей тащила в зубах по телу. Судя по тому, что биения сердца у них не было, то тела были свежеубийные. «Будьте добры, освободите мне немного места для работы», — весьма вежливо попросил Джованни, снимая пиджак и закатывая рукава белоснежной рубашки. Маг без всякого стеснения складировал трупы и принялся избавлять от одежды их верхнюю половину тел. Я пристроился рядом на корточках, поочередно используя еще не свернувшуюся кровь для просмотра воспоминаний. Подозреваю, что эту троицу сумеречные гончие доставили своему господину не просто так. Беседовал Джованни с душами без всякого пиетета. Скупые вопросы по делу для восстановления полноты картины выдавали недюжинный опыт в допросном деле. Я же со своей стороны имел возможность сравнить ответы на вопросы с информацией из памяти крови. Для Боромео выходила не самая радостная картина. Конкретно эта тройка нападающих действительно служила роду Боромео, но в силу разных причин, как карточные долги, банкротство или уличение в грабеже, согласились пойти на самоубийственный заказ по уничтожению дирижаблей. В самый неподходящий момент в зоне риска возник Джованни, и его люди, связанные клятвой служения, начали тянуть время, за что и поплатились жизнями. Их устранили до того, как они привели в действие взрывные артефакты. Каждого из исполнителей обхаживали по отдельности, не сообщая о других подельниках. Сколько человек было завербовано, они не в курсе. Каких-либо отличительных черт своих нанимателей смертники назвать не смогли. Возможно, имело место ментальное внушение. Что меня порадовало, так это то, что Джованни не стал скрывать ничего из полученной информации. В ситуации, когда его род обвинят в уничтожении трех, последовавший за этим взрыв увеличил счет к организаторам теракта на еще одно воздушное судно. Четыре дирижабля по самым скромным подсчетам стоили больше четверти миллиарда. А если бы пострадала и наша тройка, то счет бы приблизился к 2/3 миллиарда. Но это все мелочи, ведь эта сумма лишь покрывала бы прямой ущерб. Что же касается моральных компенсаций и откупных для всех стран владелец воздушными судами, можно было не сомневаться, род Боромео не просто целенаправленно загоняли в долговую и репутационную яму. Его попросту собирались убрать с шахматной доски Пьемонта и итальянских земель в целом. В то, что подобную операцию решили случайно провернуть в день нашего приезда, я тоже не верил, но и не мог сбросить со счетов вероятность, что для разнообразия объектом удара могли быть Боромео, а не комарины Занзара. Мы могли оказаться лишь благовидным предлогом. К похожим выводам пришел и Джованни, завершив последние допросы, тщательно вытирая кружевным платком пальцы от крови. «Я даже не знаю, на кого подумать», — честно признался он. «Все это настолько...» Я покачал головой, указывая на Чезаре ди Лоравере. «Тот и так слишком много ненужного успел услышать. Кто-то должен взять на себя ответственность», — тихо произнес глава магистра. «Это такие убытки, что... что если вы, Дон Чезаре, хотя бы заикнетесь об информации, услышанной во время допроса, то следующий, чью душу я буду допрашивать перед отправкой в реку времени, будете вы». Тихим и спокойным голосом закончил за Делоравери фразу «Маг смерти». «С вашей стороны недальновидно угрожать главе чужого рода», — окрысился Дон Чезаре, «но скорее для порядка, чтобы не уронить чести. А с вашей стороны недальновидно назначать козлами отпущения род, что однажды помог вам возвыситься. Падре, мы прихватим ваш род с собой, не сомневайтесь». Аристократы обменивались друг с другом взглядами, полными угроз. Пришлось вмешаться. «Вы, Дон Чезаре, сейчас явитесь перед толпой и примите должное участие в разгребании последствий теракта. Наши люди вам помогут. Летное поле оцепит, и никого лишнего не впустит и не выпустит. Как главе магистрата это прибавит вам должной репутации. Но вы закроете своей рот и будете хранить молчание на период расследования, убеждая всех, что любые обвинения в адрес каких-либо родов или стран – это политические инсинуации. Мы же с Доном Джованни прошерстим каждый уголок летного поля в поисках останков других его людей, а после побеседуем с захваченным языком. Других представителей моего рода здесь не было», – покачал головой Джованни. «Гончие притащили бы их тела, ну или от них даже тел не осталось. Что же, это несколько упрощало задачу по временному замалчиванию информации», но не решала задачу с поиском организатора нападения, а потому мне предстояло много работы с анализом крови всех останков. Чезаре ди Лоравери наблюдал, как 300 бойцов гвардии рода сотворили чудо посреди хаоса смерти. Когда исчезла стена, и были убраны защитные щиты, они оказались чуть ли не единственными выжившими посреди летного поля. Дымились остовы дирижаблей, полыхали технические постройки, земля была вспахана металлическими обломками. Тут и там взгляд выхватывал фрагменты тел погибших, а где-то вдалеке гудели сирены города, возвещая о прорыве изнанки. Да, надо бы разнообразить сигналы на случай катастроф природных или вот как сейчас», — отстраненно подумал Чезаре, набирая на мобилете номер сына. Тот ответил сразу же, ожидая звонка от отца. «Как ты, жив?» — коротко обозначил свое состояние глава рода. «Поднимай по тревоге сотню ближников и летите в воздушный порт. Прорыв там, ты в безопасности. Какой ранг? Стихия, это не прорыв», — пришлось пояснить главе магистрата. «У нас теракт, уничтожены 4 дирижабля. Нельзя, чтобы сюда просочились зеваки. Мне нужен кордон, оцепли». Чезаре умолк на полуслове. Сын только что подал ему отличную идею, сам того не осознавая. «Забудь про теракт. Всем говори, что у нас высокоранговый прорыв, но его уже закрыли, хоть и с огромными потерями. Отбой связи». Воодушевленный пришедшей на ум идеей, как избежать политического и международного скандала, глава магистрата бегом отправился к неожиданно спевшимся графу Камарину и Джованни Баромео, чьи семьи в прошлом были врагами. Осталось только узнать, кто выжил в этой мясорубке, и ментально подправить им воспоминания. С этими мыслями он повторно набрал сына и уже на бегу добавил: «Кланового ментатора прихвати с собой. Нам с Джованни пришлось разделить обязанности. Я просматривал память крови всех, чьи останки хотя бы частично сохранились», — он опрашивал души тех, чьи тела перестали существовать. Таковых тоже оказалось немало. По итогу погибшими вышло чуть меньше сотни человек. Из них 32 человека – команды пришвартованных дирижаблей, 13 человек – смертники и порядка полусотни человек – обслуживающий персонал воздушного порта. Еще порядка полусотни были ранены взрывами, остальной персонал вообще плохо понимал, что произошло. Глава магистрата продемонстрировал поразительную изворотливость, на ходу переквалифицировав теракт в высокоранговый прорыв изнанки. «Я начинал подозревать, что настоящих прорывов изнанки в нашем мире происходило не так, чтобы и много. Гораздо чаще ими прикрывали и списывали местные разборки». Менее чем через полчаса прибыл сын Дона Чезаре Джакомо с гвардией рода и лекарями. К вечеру все выжившие были абсолютно уверены, что счастливо пережили прорыв изнанки минимум 7-го ранга и каскадную детонацию двигателей дирижаблей. «Нам же предстояло провести переговоры с Баромео. Как-то не так мы себе представляли наше триумфальное возвращение. Но в существующей ситуации неизвестного врага, старательно стравливающего наши рода, было бы глупостью не обмениться информацией. Может, все же остановитесь у нас?» – предложил Джованни, когда я помогал устанавливать личности погибших по останкам для передачи родственникам. «Нет, у нас есть свой дом, туда и отправимся. Еще неизвестно, примет ли вас палаццо Дельте или нет. Пообещайте хотя бы рассмотреть наше предложение в случае неудачи. По-твоему, я похож на человека, способного полагаться на счастливый случай в таких вопросах?» Я задал вопрос по-русски специально, чтобы нас не могли понять местные. «По-моему, ты похож на человека, способного жить, полагаясь на, как это у вас говорят». Он задумался, подбирая слово, и даже засветился от счастья, вспомнив подходящее. «Вот, наебу случай, и ведь работает. Если бы не ситуация вокруг, я бы рассмеялся. Вот уж точно, у меня не жизнь, а сплошной случай», верно подмеченный по простоте душевной Джованни. «И все же откажусь. Там не жил никто 400 лет. Ты состояние палаццо представляешь?» Уже совсем в лоб продолжал стоять на своем маг смерти. «А у тебя две жены, которые наверняка захотят принять ванну после всего произошедшего. Ольга, с ты мы трудились со всеми наравне, не покладая рук. Благодаря иллюзионистке с даром овеществления иллюзии они смогли развернуть полевой лазарет прямо здесь, обрабатывая раны и оказывая первую помощь. И хоть лечить они не могли, но остановить кровь, промыть рану и наложить повязки – вполне. Джованни, наконец, не выдержал я, комфорт моих жен, моя проблема. Если ты думаешь, что имея 300 одаренных в родовой гвардии, я не смогу обеспечить своим людям достойные условия жизни хоть под открытым небом, хоть в древнем замке, то мне вас жаль. Маг смерти поднял руки в жесте «сдаюсь». «Можем ли мы с отцом вечером нанести вам визит?» Уже совершенно иным тоном обратился ко мне Джованни. «Не думаю, что палаццо будет рада вас видеть в гостях, после того, что вы вытворяли на его землях последние несколько сотен лет». Прямым текстом я указал на грехи рода Баромео. «И это я сейчас еще не упоминаю саму войну. В ближайшие несколько веков вам лучше держаться от земель Занзара подальше. Это бесплатный дружеский совет». Джованни удивленно вскинул брови, но промолчал, принимая во внимание полученные предупреждения. Тогда могу ли я от лица своего рода пригласить вас с супругами М. баронессой Комариной, если таковая пожелает? Он оглянулся по сторонам, будто ожидая появления вампирши прямо здесь и сейчас, прибыть к нам на ужин сегодня, естественно, для обсуждения сложившейся ситуации и обмена информацией. Хм, он все же решился. Я все ждал, когда же Джованни заведет разговор о матери, раз уж графа Боромео стал называть отцом. И вот свершилось. Пригласить можешь, и я даже отвечу согласием, но в каком составе прибудем, пока затрудняюсь ответить. Благодарю. Кивнул маг смерти и чуть ли не щелкнул каблуками. Тогда будем ждать вас к восьми. Кто же знал, что к восьми я окажусь совершенно не там, где планировал. Глава 14. Палац Цедельте встречал нас в вечерних сумерках, переливаясь алой защитной сферой. Она накрывала родовое гнездо Занзара до границы рва, то и дело искрясь всполохами силы. Я сошел с трицикла перед входом на мост и дальше пошел пешком. Место казалось удивительно знакомым вовсе не потому, что я однажды спасал от смерти здесь Николя Бенуа. Нет, откуда-то я знал, что сразу за триумфальной аркой, обозначающей главный въезд в палаццо, располагается особняк с неуместно строгим оформлением по сравнению с местными шедеврами архитектуры. Здесь не было манерных завитушек, пышных барельефов и полуголых статуй, зато были четкость и простота линий, возвышенность колоннад, грубая красота камня в облицовке. Два крыла с отдельными входами, аркадами и каменным обрамлением окон в пол. Все это так напоминало мне особняк в Хмарева, что я даже остановился. Только у нас родовое гнездо превратили в неприступный форт, видимо, признав ошибки прошлого противостояния. Здесь же строгая простота еще не граничила с маниакальной жаждой безопасности. Я невольно приложил ладонь к бурым камням арки входа в палаццо, чувствуя тепло и биение сердца рода. Меня затягивало в туман воспоминаний, и я им не противился. Я стоял у окна, наблюдая происходящим в богато обставленной господской спальне. Комнату наполнял теплый свет утреннего солнца, которое пробивалось сквозь тяжелые шторы, создавая уютную атмосферу. Боком ко мне за массивным деревянным столом сидел молодой брюнет с щегольской бородкой и вьющимися волосами, стянутыми лентой на затылке. Стоило ему повернуться к свету, как мои брови поползли вверх. Передо мной сидел явный предок Михаила Комарина, бывший с ним практически на одно лицо. Это сейчас после слияния моей родной внешности с внешностью Миши мы стали хотя бы как-то отличаться, а так вполне могли бы сойти за близнецов. Я подошел к столу предка Михаила и принялся рассматривать его чертежи. Не сразу, но я узнал артефакт. Герцог Занзара работал над созданием триады слияния и заимствования сил, которую позже принялась усовершенствовать Агафья. Его пальцы ловко двигались, соединяя тонкие металлические детали, а глаза сосредоточенно следили за каждым движением. На столе лежало 4 алых макро, излучающие слабое мерцание, словно живых. Я невольно протянул руку к одному из них и тут же отдернул, сообразив, что передо мной макро из крови наподобие тех, что я создавал с воспоминаниями. Вот только внутри были явно не они. Внутри макров что-то билось, словно зверье, пойманное в силки. Герцог же был всецело погружен в работу. Его лицо выражало глубокую сосредоточенность, а на лбу виднелись капли пота. Плечи герцога то и дело подрагивали от напряжения, но он не отрывался от своего творения. На кровати, за его спиной, спала юная прелестница. Ее обнаженное тело прикрывала лишь легкая шелковая простынь, выгодно подчеркивающая изящные формы. Темные волосы девушки были растрепаны, а на лице играла легкая улыбка, словно она все еще наслаждалась воспоминаниями о бурной ночи. Дверь спальни тихо отворилась, и в комнату вошла еще одна девушка, на сей раз хрупкая блондинка с аристократическими чертами лица и холодным, но проницательным взглядом. Ее платье из дорогой ткани шуршало при каждом шаге, но она старалась двигаться бесшумно, боясь нарушить рассветную тишину. Она заметила герцога за работой и остановилась на пороге, наблюдая за ним. Ее глаза скользили по столу, заваленному чертежами, а затем перешли на спящую девушку. На лице блондинки мелькнула тень ревности, но она быстро подавила это чувство. Блондинка терпеливо стояла в тени, скрестив руки на груди, и ждала. Минуты тянулись медленно, пока герцог наконец не откинулся на спинку стула, глубоко вздыхая. Он протер глаза, снимая усталость, и только тогда заметил присутствие гости. «Ты давно здесь?» Голос герцога звучал слегка хрипло от напряжения. Блондинка сделала шаг вперед с легким беспокойством, осматривая мужчину. «Достаточно долго, чтобы понять, что ты снова жертвуешь сном ради своих экспериментов», — ответила блондинка нежным голосом с ноткой упрека, усаживаясь герцогу на колени и целуя того в висок. «Ты знаешь, что это опасно. Кровная связь между артефактами и душами — это не игра». Герцог прикрыл глаза, расслабившись в умелых руках блондинки, массировавшей ему плечи. «Явно видно, что этот разговор в разных вариациях происходит у них не впервые. Моя дорогая Белла, я знаю, что делаю. Это необходимо. Если я смогу уравновесить этот конструкт, он изменит все». Изабелла отвела взгляд, случайно натыкаясь на обнаженную брюнетку в постели. Руки блондинки замерли, прекращая массаж. И она, голос Беллы прозвучал холоднее, чем следовало. «Она тоже часть твоего плана?» Герцог молчал достаточно долго, чтобы можно было подумать о нежелании отвечать, но он все же ответил. «Она выиграет нам время, как в свое время выиграла ты». Лицо блондинки стало больше похожим на восковую маску, но в ее глазах бушевала неприкрытая смесь ревности, обиды и осознания. «Ты всегда будешь ставить свои амбиции выше всего остального, выше нас, выше правил, выше богов». Горечь бурлила полноводным потоком в словах блондинки, внезапно осознавшей, что она не более, чем инструмент. «Скажи, оно будет того стоить, когда мы станем захлебываться собственной кровью, когда наш род, твой род вырежут до основания, когда отберут все твои земли, замки, мануфактуры. Оно будет стоить того». Герцог открыл глаза, в которых я рассмотрел столь знакомый мне фанатичный блеск, не единожды виденный у свихнувшихся магов крови. «Будет. Если у меня получится, то смерть – невеликая плата за то, чтобы мои потомки стали творцами». Меня стремительно выбросило из воспоминаний. Я даже вздрогнул от теплого апрельского ветерка, коснувшегося моего виска в том месте, где герцога целовала одна из его жен или любовниц. Куда больше меня заботил увиденный взгляд. Впервые я задумался, что род Занзара вообще-то могли уничтожить не из-за политических амбиций, а по весьма прозаическим причинам. Герцог вполне мог стать самым настоящим свихнувшимся магом крови, до пор удачно скрывавшим свое помешательство. Смущало, правда, и то, что все доселе знакомые мне фанатики магии крови были конченными эгоистами, желая пробить собственный потолок и обрести еще большую силу. Герцог из стройной концепции выбивался, желая возвеличить собственных потомков даже ценой собственной жизни и жизни всего рода. «Твою мать!» — одно краткое воспоминание добавило такой сонм вопросов, что невольно возникла закономерная идея. «Надо бы найти современников герцога или его труп да прояснить некоторые моменты, прежде чем заниматься каранием направо и налево всех причастных. 400 лет, не такой уж и большой срок, должен был остаться хоть кто-то из свидетелей тех событий. Вон, Вулканова 600 лет разменяла, и помирать не собирается. Здесь тоже кто-то должен был остаться. Все в порядке?» Пришел осторожный вопрос от Ольги. «Вся наша процессия остановилась за пределами въезда на мост, ожидая от меня соответствующей команды. Вместо того меня накрыло воспоминаниями палаццо, и они не вмешивались, видя мое состояние. Не пропускает? Да, а допуск я как-то и не сподобился получить». Пустив себе кровь, я приложил ладонь к стене, оставляя свой отпечаток и давая палаццо вкусить крови рода. Система свой-чужой еще при первом визите признала меня, откликнувшись, но проверку все же следовало завершить по всем правилам. А какую еще проверку можно было ждать от магов крови, если не по образцам? Кровь впиталась в камень, тут же явив из толщи бурого гранита голема привратника в алой мантии с гербом рода Занзара на груди. «Прошу следовать принца крови за мной», — отвесил поясной поклон голем, не издав ни единого скрипа в каменных сочленениях. «А мои люди могут войти во внутренний двор палаццо до окончания процедуры подтверждения ваших прав», — вновь отвесил поясной поклон привратник. «Как только дух рода подтвердит ваш статус, вы получите полный доступ к системе защиты палаццо и сможете самостоятельно предоставить необходимые уровни допуска для своих людей и семьи, если таковая у вас имеется». Я отдал соответствующее распоряжение, предупредив, что не стоит пока соваться в сам особняк. Хвала богам, когда проектировали внутренний двор палаццо, его явно скопировали то ли с ипподрома, то ли с военного плаца, что позволило с комфортом расположиться всей нашей делегацией, перестав маячить на глазах у собравшихся зевак. Даже новость о высокоранговом прорыве не смогла притупить интереса жителей Мантуи к нашему появлению. Как же, до нас никто из претендентов не являлся с такой помпой и абсолютной уверенностью в собственных правах на титул. Попав же внутрь палаццо, мы на время даже смогли посоперничать с новостями из воздушного порта, ведь высокоранговые прорывы случаются значительно чаще одного раза в 400 лет, в отличие от возрождения великого герцогского рода. Не мог бы палаццо скрыть нас за пеленой защиты от любопытных, обратился я к привратнику, не люблю, когда кто-то сует свой нос в мои дела. Защита и не отключалась, принц, вы скрылись от чужих глаз, стоило пройти сквозь входную арку, пояснил привратник и как бы невзначай заметил, нас ждут, веди. Голем-привратник отправился в сторону помощенной камнем дорожки среди зеленого газона, обрамляющего ровные квадраты прудов вокруг палаццо. Похоже, Боромео сильно недооценивали консервацию замков. Как в Абрау полностью отсутствовала разруха, ожидая нового главу рода, так и здесь я наблюдал нечто подобное. Как-то не так я представлял себе поместье, проигравшее в родовой войне, или же она проходила не здесь. Пока же палаццо выглядел так, будто слуги ушли на обед, оставив свои посты на краткое время, но незримо следя за своими владениями. Мы шли все дальше, свернув к отдельно стоящему строению с колоннами из алого мрамора с черными прожилками. В лучах заходящего солнца казалось, что по колоннам струилась кровь. Судя по нахождению чуть в стороне, это был аналог подземной крипты Комариных. Привратник остановился у входа и указал рукой в темноту дверного проема, подтверждая мои догадки. «Ваши предки ждут вас, принц». Я смело шагнул внутрь крипты, помня умиротворенное состояние от нахождения среди статуй погибшей родни в Хмарева. Здесь же такого ощущения не было и в помине. В нос ударил запах свежей крови, чего просто не могло быть за 400 лет консервации замка. Пришлось спуститься по ступеням на несколько пролетов вниз. При каждом шаге на стенах начинали светиться старинные кованые макровые светильники, выхватывая из темноты детали обстановки в подземном зале. На входе меня встречала композиция из женских скульптур, демонстрирующих и символизирующих течение времени и неизбежность смерти. Младенчество, детство, юность, зрелость, старость. Скульптуры впечатляли своей реалистичностью и драматизмом. Вдоль стен виднелись сотни, если не тысячи прекрасных статуй с табличками, фиксирующими имена и даты жизни членов рода Занзара. К моему удивлению, я не увидел ни единой взрослой мужской фигуры, лишь женщины и дети, с коронами и без, в бальных платьях и вовсе обнаженные. Все вокруг просто кричало о богатстве рода, чрезмерный пафос, вычурность, выражение лиц статуй. Но почему здесь не было мужчин? Может, существовал некий порядок погребения? Что-то подобное было у пустынных народов. Казалось бы, все, как дома, но нет ощущения опасности. Набатом бившие по нервам никак не ассоциировалось с местом последнего пристанища членов рода. Я шагал среди статуи и не мог понять, чем же все-таки отличалась местная крипта от нашей, пока, наконец, не сообразил. Статуи стояли не просто на постаментах, нет, каждая из них стояла в изголовье саркофага из такого же алого мрамора, которым облицевали колонны на входе. Зал завершился каменными ступенями рубинового цвета, ведущими еще глубже под землю. На этот раз спуск имел 5 пролетов и завершался еще одним подземным залом, в центре которого располагался кровавый фонтан со статуей Великой Матери Крови такой, какой ее видел я, слепой, с огромной пастью и валом одеяний с вихрями кровавых лент вокруг. Ленты змеились по каменным плитам пола самыми настоящими кровавыми потеками и расплывались во все стороны. На глубине нескольких десятков метров под палаццо Дельте бил фонтан свежей крови. Так вот откуда запах. Я обошел постамент с Великой Матерью Кровью и взялся проследить за одной из лент. Та закончилась довольно скоро, разделившись на сеть вен, оплетающих очередной саркофаг, но на этот раз с прозрачной крышкой. Внутри лежала иссушенная мумия, в которой все еще теплилась жизнь, благодаря поступающей внутрь крови. Я ожидал увидеть мужчину, но нет. Там лежала женщина в розовом пышном платье, тело которой во множестве мест проткнули иглы с поступающим кровавым питанием. Что здесь происходит? Это тюрьма или склеп? Я был абсолютно уверен, что в первых саркофагах жизни не было. Но зачем было тратиться на хранение тел, если в этом мире было принято их сжигать? Я совершенно ничего не понимал, кроме того, что Занзара каким-то образом создали артефакт, поддерживающий жизнь в своих членах рода, официально считавшихся умершими давным-давно. Я шел, разглядывая саркофаги. Мужчины, женщины, детей не было. Отчего же кровь не подавалась в первый зал? Обойдя весь зал по кругу, я вернулся к статуе Матери Великой Крови. Занзара поклонялись Камару, Откуда тогда у них знания Великой Матери? Агафья когда-то говорила, что в этом мире существовали легенды о карвусах. Возможно, что род Занзара основал некто из бывших карвусов. Пока я размышлял, передо мной из капель крови соткался мужской силуэт и произнес торжественным голосом: «Дух рода Занзара приветствует принца крови. По своей ли воле ты явился в родовое гнездо или по принуждению?» «По собственной воле», — ответил я в той же старомодной манере, мысленно продумывая собственные вопросы этому духу и выполняя завет деда, барона Микаэля Занзара. «Готов ли ты служить воле рода и отомстить за его уничтожение нашим кровным врагам?» Мне невольно вспомнился наш разговор с Агафьей перед встречей с Великой Матерью Кровью. Меньше всего баронесса хотела вновь идти в услужение, но мать не требовала покорности и услужения. Она уважала мое мнение и умение нести ответственность за свои поступки. А если уж богиня не требовала службы, что кто такой этот дух, чтобы требовать нечто подобное? Я чту мать Великую Кровь и ее кодекс. Не поддался я на давление духа рода, устраивать кровавые бани без веской на то причины я не намерен, а в решениях моя и только моя воля будет для меня всегда на первом месте. Дух явно был недоволен моим ответом, но не спешил с ответом, разглядывая меня, чуть склонив голову на бок. «Спесь и гордыня говорят в тебе, потомок, отнюдь», — пожал я плечами. «Во мне говорят практичности чувства собственного достоинства. Неужто герцогский титул не стоит того, чтобы склонить голову перед родом? О, кажется, этот этап я уже однажды проходил в Абрау. Меня снова начали соблазнять титулами. Ни один титул не стоит того, решил я говорить на чистоту. И если уж ты так ценишь титулы, то должен понимать, императору нет нужды в герцогской короне». Дух о чем-то задумался. «Зачем ты пришел?» Алый силуэт кружил, будто бы примиряясь к удару.